Приветствую всех любовью Господа Иисуса Христа, дорогая молодежь. Среди нас детки есть, братья, сестры, дорогие, все, чьи сердца Господь побудил прийти сюда в Дом Божий. Я вот сегодня предстаю пред вами и тоже радуюсь вместе с вами. Для меня это большое торжество быть в общении с дорогим Господом и видеть молодежь, лица дорогих друзей, братьев. И стоял, слушал пение хора перед началом. Друзья, вот в сердце такая мысль пришла. Насколько славно служение пред лицом Господним. Как будет в небе, когда всех нас Господь туда возьмет. Насколько там будет прекрасное служение, друзья. И радостная встреча с сегодня невидимым, а потом мы его увидим, как он есть с любящим нашим Господом. И вот Господь предложил эту тему, друзья, положил на сердце братьям: упражняй себя в благочестии. И вот вместе с вами порассуждать об этой теме, вместе с вами помолиться. Я такой коротенький пример приведу. Отпросился на общение по центру России в армии там. Командир говорит: когда поедешь, помолись за меня Богу. Я говорю: помолюсь. И один со мной пожелал солдатик поехать. Мы приехали в Рязань, а он говорит: а как надо заходить, креститься, говорит, или что надо делать? Я говорю: тебе ничего не надо делать, приходи и слушай Слово Господне. Друзья, вот так, как сегодня началось там общение, я смотрю посреди собрания, он идет на покаяние. Упал, просит у Бога прощения. Мы потом уже радостно едем назад с этого общения. Я говорю: я что-то ничего не пойму. Я говорю: что тебя побудило на покаяние? Он говорит: когда хор запел, я уже, говорит, больше не мог. Все. И Господь его побудил на покаяние, он преклонил колено. Как он плакал, просил у Бога прощения. Да, друзья, вот это славное служение. Пусть Господь благословит и голоса, и сердца, и нас всех, друзья, и те, которые ревнуют служение, чтобы еще больше ревновали. Пусть Господь вот так нас всех и благословит. 1 Тимофея 4:7. «Упражняй себя в благочестии». Друзья, вот что мне это дает? Для чего мне это нужно? Мне не раз приходилось слышать такие слова: нашелся тот самый святой, благочестивый. Друзья, ну, думаю, может быть, и не мне только, и братьям моим, и сестрам, кому-то как бы укор такой, упрек тут, подумаешь, ну что здесь такого? Дитя Божие, человек, который именно упражняет себя в благочестии. Это очень ценно и дорого, друзья, в нашей жизни упражнять себя в благочестии. Слово Господне напоминает, что все желающие жить, мне хотелось обратить внимание, жить благочестиво, будут гонимы. Это путь такой, друзья, но хотелось это тоже открыть и об этом сказать, что это нелегкий путь – жить в благочестии. Я помню, находясь еще тоже в школе, в молодежь ходил, и вот богомол. Ну и как-то ко мне это прилепилось в школе – богомол. Ну, значит, и ученики тоже вот так вот. А в сердце вот Господь давал такую радость. И так вот молитва к Богу: Господи, помоги мне всегда быть богомолом. А это же прекрасное слово. Это человек, который Богу молится. Это же прекрасно. То есть Господь молитвы слышит. И потом уже старшеклассники, друзья, они подошли, говорит: молодец. Говорит: все это ничего. А то, что, говорит, ты избрал в жизни... Вот это действительно истина. И много подходило: помолись за меня Богу. Друзья дорогие, у нас всегда такая нужда, мы слышим нужды: помолись за меня Богу. И насколько важна жизнь благочестия, благочестивого человека, Господь его благословляет, слышит молитвы, друзья, и особую благодать дает этому человеку любящий Господь. Слово Господне говорит, мы читаем, друзья, я буду напоминать: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувшие нечестие, мирские похоти, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Вот об этом заботится Господь, чтобы в нас это пребывало, именно жизнь была для Господа. Мне хотелось обратить внимание: наш Господь, находясь в храме, Он сидит посреди учителей, а родители Его ищут. И нашедший его на третий день, мать говорит: вот отец твой, и я с великой скорбью искали. А он говорит: вы что, не знали, что принадлежит отцу моему? Но они не поняли. И для меня очень дорого, друзья, благочестие, это было послушание, что он, Господь, сотворивший небо, землю, покорился родителям земным. Друзья, вот тогда бы не исполнилось слово Господне, что дети, будьте послушны родителям. И вот насколько ценно именно быть в послушании, это благословение. Друзья, я сначала, когда прочитал это место, никак не мог понять, что папа сказал или мама сказала, особенно вот в молодежном возрасте, когда уже не наказывает, что-то скажет, может быть, вот так кротко, а почему-то не всегда бывает, принимается послушание, как-то хочется все равно по-своему. Но хотелось обратить внимание, что наш Господь, во власти которого все во всем, вся вселенная, он покорился земным родителям. Прекрасное благочестие было. Мне хотелось напомнить еще примеры мужей благочестивых. Написано Симеон, мы читаем, да, что он был муж праведный тоже, и благочестивый, и чающий утешение Израиля. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. Бог открывает волю свою, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа. Да, как это ценно и дорого жить благочестиво. Корнилий, муж, написано в 10 главе Деяния святых апостолов. Мне тоже хотелось, друзья, отметить этот очень важный момент один. Его жизнь, она также была пред Господом благочестивая. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый, боящийся Бога, со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. И 7 стих прочитаю. «Когда ангел говорил с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из слуг, и благочестивого воина, находившегося при нем». Я когда читал, думаю, удивился. Сотник, какое-то войско интересное, необыкновенное. Сотник благочестивый. Воин у него, слуга, читаем 7 стих, тоже благочестивый. Вот насколько благословение благочестивого человека, оно передается на его слуг, оно передается на детей. Для меня очень дорого, друзья, вот почему благословение в послушании? Какое благословение наследует человек, когда он послушен? Вот написано: будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. У нас родители в Тарту наши, ну, Лена, жены моей, живут. Я тоже ее мама называю. Она добрая, хорошая. И половина домика им принадлежит, а половина там одна бабушка жила. Мы помогли, диван там надо было старенький вынести, помочь ей. И мы через окошко его вынесли. Она уже старенькая была, и там видно, что и мыши своей смертью умирали. И смотрю, там в диване паспорт лежит. Я достал паспорт, смотрю, в Новый год ей исполняется ровно 100 лет. Друзья, потом ей исполнилось 100 лет, и она на ногах ходила. И мэр города приехал и поздравил с этим юбилеем, со столетием. И у меня, думаю, почему такое благословение? Друзья, это не где-то в горах, где хороший климат, а это в городе, да, вот у нас. Не всем дано такое. Я понял, что это обетование Божие, она была послушна родителям. И это распространяется благословение. Я знаю, что многие стремятся к долголетию, значит, питание соблюдают, сыроеды их называют там, вегетарианцы, да, все там только свежее, все-все. А смотришь, умирают. Нету долголетия. Не от этого зависит благословение, друзья, а благочестивая жизнь пред Господом. И Бог дает долголетие. Да, это очень-очень важно в нашей жизни. И вот молодежь, мне такой вопрос, да? Кто дольше всех жил? Кому было такое благословение? Вот определено, мы в Библии читаем. Кто дольше всех жил? А? Мафусал. А сколько лет он жил? 969. А почему? А кто у него папа был? Кто у него папа был? Мафусала. Енох. Какой у него прекрасный папа был, друзья. Вот обратите внимание, а он ходил пред Богом, и не стало его. У него жизнь была благочестивая, друзья, он угодил Богу. И благословение, долголетие, оно передалось сыну и на потомство. Вот именно упражнять себя в этом, это благословение будет в моей жизни, и оно на потомство, далеко-далеко, мы немножечко еще коснемся этого момента. Я напомню стих: «Жилище благочестивых», притчи 3.33, «Он благословляет». Потом, какое еще благословение распространяется? Друзья, 2 Петра 2.9, «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Одних Господь избавляет, соблюдает, а других, значит, ко дню суда для наказания. А благочестивых у Господа особые отношения, Он их оберегает. На прошлом разборе об этом месте мы рассуждали. Я только, друзья, напомню этот стишочек. «Если кто из вас думает, что он благочестив и не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце, у того пустое благочестие. Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы презирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неоскверненным от мира». Это какое-то действие, это не просто вид какой-то, как Слово Божие говорит, имеющий вид благочестия, или Осия говорит, благочестие ваше, как туман. Нет, не об этом здесь, а презирать сирот и вдов в их скорбях, быть участником. Иов говорит, я был ногами слепому. Друзья дорогие, не просто это и принимать участие, это жизнь, и это, в этом есть большое благословение. Я, друзья, коротко, потому что еще много тоже будет говориться Слово Господне. И Тимофею он также напоминает, Господь через апостола Павла, чтобы проводить жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Вот благочестивый юноша, мы читаем, что он подошел ко Христу, говорит, что мне сделать? Он говорит, знаешь заповеди? Не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать. Он говорит, все это сохранил я от юности. Евангелист Марк пишет, Иисус, взглянув на него, полюбил его. Братья и сестры, вот эта жизнь, то, что он сохранил это от юности, Господь особое отношение имеет. Он, взглянув на него, полюбил его. Он говорит, одного тебе не достает. Господь знает, что не достает в жизни мы и в благочестии. Апостол Павел говорит, молюсь, чтобы дополнить то, что не доставало в вере. Он об этом заботится и об этом переживает. Хотелось другую сторону, друзья, отметить. Жизнь неблагочестивого человека, к чему она приводит? Мне хотелось коротко напомнить из Римлянам, мы читаем, «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму». Братья и сестры, это те, которые знали Слово Господне, они пожелали вести благочестивый образ жизни, не пожелали иметь Бога в разуме, Бог предал превратному уму. А какой этот превратный ум? Вот мне хотелось обратить внимание, Даниил показывает, царь Навуходоносор, говорит, не это ли величественный Вавилон, который я построил, в славу моего величия, вот он себя прославляет. А что с ним произошло? А у него стал неверный разум. У него выросли что? Волосы, как у льва, длинные волосы. У него выросли когти. Друзья дорогие, вот когда мы видим молодежь вот такую в городе, с длинными волосами, там с длинными ногтями, друзья, это совершенно неблагочестивый образ жизни. Но Слово Господне что говорит? Разум верный у всех, исполняющих заповеди Божьи. И насколько мы должны благодарить Господа, друзья, что Господь нам дал, вот сегодня все праздничные приехали, красивые, нарядные, это благословение. У всех стрижка, лица, друзья, и Господь благословляет народ свой и наследие свое. Но когда возвратился к Навуходоносору разум, он говорит: «Славлю тебя, Господи!» Уже не себя прославляет, а «Славлю тебя, Бога прославляет!» И сыновитость вернулась. Друзья, вот когда душа выходит на покаяние, смотришь, встает лицо другое, уже сияет, радостный. Да, друзья, потому что Господь посетил это сердце и хочет каждого благословить. Написано, когда молился, вид лица его изменился. Господь преображает сердце, лицо, разум. И хотелось вместе с вами, друзья, вот еще в заключении слова, напомнить, какое благословение имеет человек, о чем мы говорили. Иосифу пришлось нелегкую жизнь прожить, потому что много скорбей у благочестивого, как мы вместе с вами прочитали слово Господне. Но Иосиф провел благочестивую жизнь. И когда сказали ему, что папа твой уже при смерти и болен, он взял своих сыновей, друзья. И вот смотрите, какое благословение он передает этим двум сыновьям. «И благословил Иосифа и сказал: Бог, перед которым ходили отцы мои, Авраам, Исаак, Бог, пасущий меня с тех пор, как я существую до сего дня, ангел, избавляющий меня от всякого зла, да благословит отроков сих, да будет на них наречено имя мое и отцов моих Авраама, Исаака, и да возрастут они во множество посреди земли». И второзаконие. Уже Моисей, друзья, 33 глава второзакония, перед тем, как Господь его отзовет уже из этой жизни. «Об Иосифе сказал: благословит Господь землю его вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу». И ниже буду читать. «И вожделенными дарами земли, что наполняет ее, благословение, явившееся в терновом кусте, да придет на голову Иосифа и на теме наилучшего его из братьев. Крепость его, как первородного тельца, и роги его, как роги буйвола. Ими избадает он народы, все до пределов земли. Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манасины». Друзья дорогие, сердце наполняется трепетом. Жизнь благочестивого человека Иосифа. Братья и сестры, Моисей, уходя, передает благословение, говорит: «Это тьмы Ефремовы, это тысячи Манасины». Да, друзья дорогие, вот насколько благословения Господь дает, упражняя себя в благочестии. Аминь.